Рошель. В газетах писали, будто никто не знает, почему я ушла и куда. Будто мне это совершенно не свойственно, будто у меня были друзья и любимый дом, будто меня наверняка кто-то похитил, ведь сама я никогда бы не сбежала. Мама говорила, что я хорошо учусь в колледже, и меня ждет неплохая карьера, что впереди у меня целая жизнь. Она говорила, что я прекрасная девочка и что вся семья меня любит. Все это неправда. Я видела по телевизору. Со слезами на глазах она просила меня дать о себе знать. А потом обращалась к тем, кто якобы меня похитил. Кто-нибудь, где-нибудь наверняка знает, где моя Рошель, где моя девочка. Просила связаться с полицией и успокоить несчастную мать, которая сходит с ума в неизвестности. «Моя девочка!» Я наяву слышала, как она это сказала. Я сидела на диване в своей новой квартире, потрясенно разглядывая собственную мать на экране телевизора. На мне было три свитера, я экономила на отоплении. Я постоянно мерзла, даже летом. Я поняла, что какое-то время нельзя выходить из дому. Однажды я видела соседей и надеялась, что они меня не узнают. Я покрасила волосы в черный цвет и неровно их подстригла. Не слишком красиво, но все же лучше, чем никак. По крайней мере, густота скрасила дефекты стрижки. Жирно подведя глаза, я стала похожа на настоящее эмо. Сомневаюсь, что меня бы узнала родная мать. Впрочем, она и до того не особо обращала на меня внимание. Через 2 месяца у меня закончились лекарства, но пойти к врачу я не могла, так что училась обходиться без них, и вполне успешно. В любом случае, меня уже тошнило от лекарств. Черная туча, по крайней мере, не дает забыть, кто ты и где ты. В общем-то, она никуда и не девалась, просто таблетки как будто скрывали ее из виду. Лучше уж наверняка знать, что она тут рядом. Пусть от нее только хуже, зато она настоящая. Увидев мать в новостях, я несколько дней не выходила из дому, а значит, и не покупала еду. Пришлось жить впроголодь. На момент, когда мне наконец пришлось выйти, я скинула, наверное, 4 фунта, а может и все 7. Давно я так не теряла в весе. Фунт тут, 0,5 фунта там. Временами. А если день выдавался особенно неудачным, я даже прибавляла в весе. Но обычно столь же быстро его сбрасывала. Я думала, когда вернусь домой, если вообще вернусь, стану стройной и красивой. И, может быть, меня начнут слушать и лучше ко мне относиться. Мне нравилась эта квартира. Конечно, она маленькая, но в ней была мебель, и мне позволили жить в ней 0,5 года. Я заплатила бабушкиными деньгами, никто об этом не знал. Перед смертью она дала мне 7 000 фунтов и сказала, чтобы я положила их в банк и ничего никому не говорила. Она завещала мне и другие деньги, но знала, что их все равно у меня отберут. Только бабушка любила меня, несмотря ни на что. Только она понимала, что я стремлюсь к совершенству. Она никогда не говорила, что я слишком истощена и что мне нужно прибавить 10 фунтов. Ни разу не говорила, что я уродина. Ну и не говорила, что я красавица. Для нее я была просто Рошель. Все та же маленькая девочка, когда-то игравшая на ее заднем дворе, а потом наряжавшаяся в вечерние платья и туфли на высоких каблуках. Каждый раз, вспоминая о бабушке и о том, как гостила в ее доме, я улыбаюсь. Других поводов улыбаться у меня не бывает. Я хотела бегать рано по утрам, пока все еще спят. В школе я любила бегать, любила ощущения, которые дарил мне бег, и с физкультурницей у меня отношения были куда лучше, чем с другими безмозглыми учителями, которые только и твердили о курсовых, о сроках и профессиональных знаниях. Мисс Джексон было на все это наплевать. Она любила меня за то, что я никогда не притворялась больной, всегда помогала ей убрать снаряжение. Раньше школа получала финансирование на спортивные нужды и отправляла учеников на соревнования с другими школами, но потом оно прекратилось. Впрочем, это мало кого волновало, кроме меня. В конце концов, дела мои стали столь плохи, что пришлось оставить школу. Хотя мне все равно нравилось бегать, кто знает. Может, мне пошли бы на пользу регулярные занятия на тренажерах, будь они у нас, как в других школах. Но с бегом ничего не вышло. Несмотря на все усилия, ноги не работали как надо. Казалось, будто мое тело уже умерло и только ждет, когда его примеру последует разум. А может, все дело в черной туче? Может, черная туча — это смерть, а я просто этого не поняла. Многие из нас до сих пор ходят по земле, но, по сути, мы уже мертвы. Из-за черной тучи внутри нас, вне нас и вокруг нас. Туча окутала меня, из нее не вырваться, не убежать, как будто в лабиринте, где какой бы ты путь ни выбрал, тупик. За исключением одного единственного пути к выходу. Мне просто нужно его найти».